Часть восьмая. В петле побед и поражений. Экстремальное кино Стаса. Серия «Костя». Вольский стоит с телефоном в квартире Серова. Его голос. «Алексей, я приехал. Стою в прихожей. Не хочу заходить туда, где застолье. Лучше до всего нам поговорить. Потом трудно будет остаться без компании. Юля сказала, что у тебя конфиденциальная просьба». Голос Серова. «Так и есть, Костя. Очень тебе благодарен, что отозвался. Юля с тобой?» Вольский. «Нет. Она предлагала поехать вместе, но я подумал, что конфиденциальная просьба — это между двумя. Если честно, нам обоим будет комфортнее без нее. Голос Серова, немного встревоженный. «У тебя что-то конкретное против Юли?» Вольский. «Просто такое правило. Важные темы обсуждать без третьих лиц. Хотя да, есть кое-что против. Ничего серьезного, наверное, но я пару раз ловил Юлю на вранье. Кроме того, что она общается, среди прочих, с людьми, которых лично я не хотел бы посвящать в подробности своих дел». «Я понял. Видимо, ты прав. Я плохо разбираюсь в том, что происходит без камеры и не на экране». Алексей Серов появляется в прихожей. Вплотную приближается к Вольскому. «Сразу объясню, почему не позвонил тебе напрямую, а просил Юлю тебя найти. У меня с концами сдох очередной мобильник. Аппарат я заменил, номер сохранил. Но восстановить сразу все контакты нереально. Спросил у Юли твой номер, это было на ходу. Она сказала, что сбросит позднее, и поинтересовалась, зачем ты мне понадобился. И ты, видимо, совершенно прав по поводу конфиденциальности. Я доверяю Юле абсолютно все наши дела». Но тут немного другое. Или очень другое. Короче, я понял, что сейчас не хочу ее посвящать в детали. Только в одном, именно в этом случае. Как говорится, ставка больше, чем жизнь. Извини за пошлость. Голос Вольского. Да все нормально. А почему же ты не позвонил мне? Серов. Просто не успел. Юля в тот вечер не прислала номер, а утром позвонила и сказала, что случайно встретила тебя и передала мою просьбу. И что вы решили приехать ко мне вместе сегодня. И только после этого скинула твой номер. Я, конечно, не стал беспокоить, раз договоренность есть. Вольский. Значит, я поступил очень разумно, что приехал раньше и один. Слушаю тебя, Алексей. Серов. Костя, ты, конечно, помнишь, когда вышел наш фильм о группе «Ночной свет»? Вольский. Точную дату не назову, но около 3 лет назад. Серов. Да. Точная дата — 3 января 22 года. Мы отправили картину в прокат по сети, а оригинал — в архив. У меня уникальная система архива. Один талантливый парень придумал ячейки с кодами. Может, у меня паранойя, но всегда страшно боялся потерять работу или забыть, где она. Материалов уже море. Короче, моя просьба состоит в следующем. Если ты не будешь против, конечно. Вот у меня на телефоне фото ячейки с номером. Вот код, с помощью которого она открывается. Вот я принес тебе ключ от входной двери в архив. Когда войдешь, она сама за тобой захлопнется. Выход тоже с ключом. Там никого не может быть. Вольский. Я понял, Алексей. Как попасть, открыть? А дальше что? Не совсем въехал, зачем мне эти материалы. У меня сохранились все наши версии картины. Она сама давно в сотнях мест. Серов. Вот тут, Костя, и начинается моя просьба. Я долго думал, перебрал в уме, наверное, 1000 людей, к которым можно было обратиться. Не сразу вспомнил о тебе. Мы со времени той работы, кажется, и не виделись. Но когда вспомнил, понял, что ты очень похож на человека, которому можно доверить такое. Но пойму, если откажешься. Вольский. Звучит загадочно. Похоже, у тебя серьезная проблема. Серов. Не то слово, Костя. Я реально в ловушке. Спасу свою работу, спасусь сам. И наоборот. Короче, выслушай. И можешь сразу отказаться, я пойму. Это реально опасно. Речь об одной моей работе, которую я сделал вроде бы по заказу очень крутых людей. Это шокирующее расследование с непредсказуемыми последствиями. Оно практически завершено. Получился полноценный фильм разоблачения. Как бы объяснить? Я сам это понял только тогда, когда закончил работу. У меня получилось разоблачение ни одного негодяя, заказанное другим таким же. Это разоблачение самой системы чудовищных людей, которые рвут на части весь наш мир, как наши души. Извини за пафос, но это именно так. И я, возможно, сам того не сознавая, вышел на настоящие причины и обобщения. Как только фильм увидит свет, публичное негодование может обрушиться не только на отдельного преступника, который стал объектом картины, но и заказчику вряд ли уцелеть. По поводу его личности и так мало кто сомневается. В общем, мне доступно объяснили, что в таком виде это не появится никогда. Нужно все переделать. Свести к примитивному доносу на одного человека из тех, которые кое-где у нас порой. А суть и смысл обобщений потребовали просто уничтожить вместе с найденными мной во многом уникальными материалами. Я отказался. На меня страшно давят. За работой началась охота. Я удалил даже на своих компьютерах все копии и просто фрагменты работы, файлы с документами. Все осталось в единственном варианте на планшете и нескольких флешках в ячейке архива. Недавно на архив был налет. Люди работали просто как громилы, ломали все подряд. Но там без мозгов никто ничего не найдет. Разве что взорвут все, чтобы не осталось и фрагмента от наших трудов за многие годы. Вольский. Чёрт, Алексей, как же ты умудрился так вляпаться? Серов. Да если бы только я сам. Я вдруг подумал, что эти люди легко найдут ребят, которые создавали нашу систему хранения. А я знаю теперь, какие у них методы, у этих людей, которые найдут. В общем, не стал ставить никого в еще более опасное положение и просить спасти работу. А сам просто прикинул, что для меня важнее. Отбить дело, на которое я потратил столько сил, мук и души, или, дрожа и присмыкаясь перед человеческими отбросами, спасать свою шкуру. Так она без дела ничего и не стоит. Вольский. Говори, Алексей, как я могу помочь? Серов. Очень надеюсь, что я придумал вариант, в котором для тебя нет риска. Просто открыть ячейку с нашим фильмом о группе «Ночной свет» и вынести оттуда все материалы по нему. Небольшую сумку с планшетом и флешками. И куда-то положить. Так, чтобы никому не пришло бы в голову искать такое. Вольский. Я правильно понял, что... Серов. Да. Я поменял местами материалы. В твоей ячейке та самая работа. Вольский. Я сделаю это. Не вижу даже большого риска. Кто мне предъявит претензии? Кто станет искать у меня? Но ты... Что они сделают с тобой, когда узнают, что того самого материала нет в архиве, а вместо него проморолик одной группы? Страшновато вообще-то. Серов. А что мне можно сделать? Убить? Оно того стоит для них? Короче, мое дело попробовать. Вольский. Хорошо, сделаем это. И расходимся. Вот и Высоцкая приехала. Смотрит на нас с порога без удовольствия. Столько интересного пропустила. Кольцов выключил запись и взглянул в лицо товарища. «Как тебе такое свидетельство по делу?» «Так что же получается?» — мрачно проговорил Земцов. «Выходит, что два участника заговора против, скажем так, мафии, после этого разговора до архива так и не дошли. Один сгорел в квартире, другой вышел из нее уже отравленным, и как-то добрался до той больницы. Так и выходит. И расправились с Константином прямо на месте. То есть сделал это кто-то из гостей Серова. А потом, возможно, убрали и исполнительницу, Высоцкую, как слишком многое знающую. Из хорошего. Работа Серова, серьезное разоблачение всей компании, она осталась на месте. В той самой ячейке архива, в которой был фильм о группе «Ночной свет». И найти мы ее можем, в отличие от горил с кувалдами, по этому незаметному коду, который нам заботливо выделил автор данного шедевра Стасик. Насчет работы, надеюсь, так и есть. Сейчас пошлю людей. И мы имеем стройную картину событий в квартире до пожара. Заключил Земцов. И, разумеется, мозговой центр всей операции работал дистанционно. Никто из руководителей системы нигде не засветился. Только их подмастерья типа Высоцкой. Но если это все именно система, открытая Леной Серовой, то как же понять целителей человеческих тел и душ? Высоцкая — дочь, пусть и приемная, Гришиной Ивановой. Рядовой полиции Тамара Игошина — племянница Гришина. Пусть даже и фейковая. Да, хотелось бы, конечно, увидеть немного любви и жалости, хотя бы к своим приемным и названным кровиночкам. Это ты имел в виду. Да фиг нам понять. Мы же не любили, и поцарапанные души страждущих не мазали зеленкой. «Давай продолжим просмотр», — сказал Сергей. «Дальше будет не менее интересно. Мне даже больше не кажется, что все эти смерти, исчезновения и пожар — дело рук людей Осипова или Иванова. Их гориллы могут только громить архив тяжелыми предметами, будучи не в состоянии разобраться с тонкой техникой. Или взорвать ребенка за то, что его дед Никитин бросил им вызов. В расправе с Серовым, с Вольским, его поддержавшим, и даже с явно ангажированной Высоцкой, я вижу виртуозные манипуляции, управление задействованными лицами в режиме реального времени. Допускаю, что за всем происходящим следил не только Стас. Невидимое руководство осуществлялось прямо на месте. Люди получали команды по ситуации и мгновенно подчинялись. Следующая серия как раз об этом. Серия «Высоцкая». В кадре мобильный телефон, который лежит на маленьком столе у стены большой комнаты в квартире Серова. Тут же его владелец, Вольский. Дальше обзор помещения. Люди стоят, сидят на стульях, подоконниках, говорят, пьют, едят. Еда, что-то вроде нарезанной пиццы и напитки, стоят на круглом обеденном столе. Рядом с Вольским появляется Высоцкая. У нее на плече висит темно-синяя холщовая сумка. Высоцкая. «Костя, я не поняла, почему ты за мной не заехал, но не суть. Ты поговорил с Лёшей?» Вольский. «Да, конечно, Юля. Не заехал, потому что не получилось. Ездил по своим делам, а потом не хотел, чтобы Алексей ждал». Высоцкая. «Понятно. Так о чем же он тебя попросил?» Вольский удивленно. «Ты правда не в курсе? Странно. Лёша просто предложил мне вернуться к нашему фильму о группе. Сказал, что послушал последний концерт и понял, насколько тот фильм не отражает нашего творчества на данном этапе. Я, конечно, согласился. Пока о деталях не успели поговорить. Но тебе спасибо за то, что оперативно помогла нам встретиться». Высоцкая. «Да не за что. О чем речь? Я с удовольствием поработаю над обновленным вариантом. Очень рада, что разговор состоялся. Давай за это и выпьем». Вольский. «Конечно. Принести?» Высоцкая. «Нет, я сама. В порядке Лёши никто так не разберется, как я. И только я знаю, что стоит выбрать из спиртного. Сама заказывала». Высоцкая идет к большому столу. Вольский поднимает телефон. Что-то там читает. В кадре виден край стола, с которого Высоцкая берет два бокала. Ставит перед собой. А дальше? Она не смотрит на бутылки, выстроенные в ряд. Высоцкая достает бутылку из своей сумки. Наливает из нее в один бокал. Затем берет другую бутылку со стола. И наливает в другой бокал. Возвращается к Константину и протягивает ему бокал, наполненный тем, что было в бутылке из ее сумки. «Откровенно», — выдохнул Земцов. «Точно дистанционное руководство. Разговор Вольского с Серовым писал не только Стасик, мелкая сволочь. Там еще много таких серий. Мне пора на ковер к начальству по этому делу. Хотелось бы, конечно, найти хотя бы намек именно на прямое руководство действиями Высоцкой и, возможно, других зомби, выполняющих заранее подготовленный план». «Обижаешь Стаса. Дальше есть не намек, а, собственно, эпизоды с конкретными командами по телефону. И даже пара слов, указывающих на руководителя за кадром. Вот кое-что. Сразу найду. Это буквально пара минут, но какие...» Выборочные кадры сериала Стаса. Константин в кухне. Склонился над раковиной. Жадно пьет воду прямо из-под крана. Рядом стоит Высоцкая. Она тихо говорит по телефону. «Понятно. Я так и сделала. Но это невозможно. Он же рядом. Света недалеко. Хорошо, я скажу ей. Но лучше ты. Ладно, хотя допускаю, что она меня пошлет, ма. Для нее только ты авторитет». За спиной Константина появляется девушка. Лица не видно. Съемка на уровне телефона в руках Высоцкой. Голос Светланы. «Но мы так не договаривались. Она мне этого не говорила». Высоцкая. «Ты хочешь сказать, что я вру? Посмотри на мой телефон. С кем я только что говорила? Время. Это входящий». Светлана. «Ладно, сделаю. Но это отдельная услуга». Эпизод следующий. Рука ложится на предмет, похожий на вентиль. Она делает вращательное движение. На запястье девушки красный кожаный ремешок с серебряным сердечком. Кадр следующий. Девушка в интерьере большой комнаты. Она стоит у окна. Пьет светлое вино из бокала. Улыбается. Кого-то слушает. На запястье руки, которая держит бокал, красный кожаный браслет с серебряным сердечком. «Отлично», — говорит Земцов. «Какой грамотный монтаж!» «Значит, вентиль газового баллона открутила Светлана, а командует операцией личность, которую Высоцкая называет Ма. Как нам известно, зовут эту приемную Ма Зинаидой Гришиной Ивановой. Минутку. Открою досье наших айтишников с информацией по всем участникам вечеринки. Вот, номер 7. Светлана Краснова, курьер Высоцкой. Оформлена на работу 2 месяца назад. Подробности биографии. Нина Захарова. Родилась в Ногинске. Родители – алкоголики, лишены прав. До 13 лет находилась в интернате для несовершеннолетних правонарушителей. Затем Захарову взяли под опеку. Паспорт она получила уже на имя Светланы Красновой. Сейчас зарегистрирована в частном доме в Мамонтовке. Опекун – Зинаида Гришина Иванова. С образованием этой спасенной сиротки Гришина не мудрила. Краснова окончила курсы секретарей. Ей 22 года. Ее парень – племянник друга и соратника усопшего Осипова. Он же Игрик. «Династии, блин», – заметил Кольцов. «Слава, у нас видеоматериала еще полно. Это нужно долго рассматривать по фрагментам, изучать. Сразу скажу, там не найдут момента поджога. Кто конкретно чиркнул спичкой, щелкнул зажигалкой». «Да это уже не суть», — ответил Земцов. «Любой из присутствующих мог просто закурить или подойти к плите, чтобы зажечь горелку, чайник поставить. И он, конечно, не виновник пожара, так как рисковал жизнью не меньше других». «Именно», — отреагировал Сергей. «Но сейчас я тебя попрошу задержаться еще на несколько минут. Ты увидишь то, что может неслабо вдохновить». И Стас простит нас, если его имя ни на каком ковре не произнесут. Даже больше. Он только поблагодарит за деликатность, поскольку меньше всего ему нужно привлечь к себе внимание людей в погонах. Фрагмент следующий. Вольский один в комнате с балконом. Он ставит на подоконник ноутбук. Открывает файлы. Увлеченно рассматривает. В комнате появляется Высоцкая. Голос Высоцкой. «Что ты делаешь?» «Не знала, что ты из тех, кто сует нос в чужие документы». «Костя, ты что-то конкретное ищешь?» «Вольский». «Если честно, просто не удержался. Ноутбук открыт. Решил взглянуть. Ну, там фотки, видео. Всякая милая чушь. И вдруг полезло такое. Милее не бывает». Камера пробегает по галерее. Лиц без увеличения не рассмотреть. Но это явно интимные снимки и видео. Обнаженные тела. Недвусмысленные позы. Вольский. «Ты не подумай. Я не ханжа, я не сплетник. Ничего личного. Просто никогда не понимал, с какой целью люди записывают и хранят свои интимные впечатления. Зачем это девушке, мягко говоря? И тем более мужикам, которые тоже иногда это делают. Все, что приходит на ум... шантаж или гарантия неразглашения, которые держат партнеров. Но порадовался, что ты меня никогда не привлекала в этом смысле. Высоцкая. Не привлекала, потому что мне ты 100 лет не сдался. Вольский смеется. Да ладно, Юля, у меня склероза пока нет. Я помню то, что ты, кажется, хочешь забыть. Но тут никаких претензий. Я только благодарен тебе за полезный опыт. Опять же, порадовался, что не ошибался в тебе ни по одному поводу. И все равно сейчас удивился твоей всеядности. Кого в этой галерее только нет. Знакомых много. Но это не криминал, конечно. Особо заинтриговал лишь один участник утех. Вот это обвисшая со всех сторон туша. Юля, разве это неизвестный покровитель потенциальных талантов? Владелец фонда для обеспечения комфортного настоящего и будущего эскортниц и прочих моделей. Разве это не Юрий Иванов? То есть твой приемный папа? Точнее, папик получается? Высоцкая. А ты мразь, оказывается. Интересно, как бы ты использовал эту информацию? Распространил бы по сети или пошел бы сам шантажировать мою семью? Вольский. А если вдруг на самом деле пойду распространять и шантажировать, тогда что? Юлия пытается вырвать у него ноутбук. Он поднимает его над головой и насмешливо говорит. «Откуда ты знаешь, что я уже не отправил эту галерею на свой комп? Или как ты мне помешаешь сейчас?» Высоцкая в бешенстве, почти с пеной у рта. «Я уже помешала, дебил, если ты не понял. Ты не дойдешь до своего компа никогда!» Высоцкая вырывает ноут, бежит к двери. Вольский делает 2 шага за ней. В кухне раздается звук взрыва. Он хватается за стену, пытаясь устоять. Лицо искажено, как у человека в момент удушья, хотя в этой комнате пока нет ни дыма, ни огня. Костя падает. Земцов и Кольцов какое-то время молчат. Затем Слава спрашивает. «Есть у тебя версии в связи с такой информацией?» «Конечно. Еще какие. Полезли, как грибы после дождя. Первое. Зинаида Гришина поймала олигарха Иванова на крючок по имени Юлия. Все наблюдала, контролировала. Не исключено, что совместно с проверенным подельником, он же первый муж. Версия вторая. Высоцкая соблазнила обретенного папика из корыстных соображений, чтобы получить прямой доступ к его состоянию в обход Зинаиды. И это, судя по ее возможностям, получалось. Недвижимость на Кипре. Собственные немалые деньги. Ну и версия третья, параллельная. Разведенные подельники Гришины прикончили приемную коварную дочурку руками очередного зомби. Фиктивной племянницы психотерапевта. И все, что Высоцкая прибрала к рукам в результате связи с Ивановым, сейчас плывет по адресу ее единственной наследницы – приемной мамаши. И тут третья версия приближается к первой. А по пути убрали и лишнего свидетеля, который к тому же был любовником Лены Серовой, что якобы вполне устраивало ее психотерапевта-сожителя. «Тут могут быть варианты и нюансы», — произнес Земцов. «Но теперь мы точно знаем, что и как уточнять. Одно бесспорно. Мы имеем дело с уникально жестокими людьми, которые и стали мозговым центром всех этих преступлений. Мне только не совсем ясно, почему такие спецы-отравители сумели точно рассчитать дозу для почти мгновенной смерти Вольского и Высоцкой, а явно отравленный Серов сумел добраться до больницы живым. Да потому что Серов им именно живым и нужен, пока не найден материал». Допускаю, что у дома его ждали похитители, чтобы куда-то затащить и пытать на предмет работы. Но что-то им помешало. Так что и ему дозу рассчитали профессионально. «Чуть не забыл», — сказал Сергей. «У меня сегодня встреча с Никитиным. Он, наконец, выяснил все о причине войны бывших дружков-соратников, то есть наших Икса и Игрека. И да, его специалисты восстановили жесткий диск ноута Высоцкой, который она недоистребила. Галерея на месте. Контактов множество. Переписка интересная. Как дочь Никитина. Катя приехала домой из больницы. спасают друг друга. Вадим вернулся к своей активности в помощи Серову. Я тут подумал, может, именно ему стоит забрать из архива работу Серова. Как-то стрёмно оставлять ее в качестве вещдока в управлении. Тут многовато возможностей до нее добраться. Не сочти за упрек, но Высоцкую достали в СИЗО. Конечно, мои люди просто проследят за операцией. А работа должна быть под защитой профессионалов. И надеюсь, автора, раз он у нас нашелся. «О, да», — заключил Кольцов. «Виктория мне прорыдала с утра по телефону, что Алексей переведен из реанимации в палату. Скоро его повезут в закрытую элитную клинику, которую нашел Никитин». Казус Белли для партнеров. Поводом непримиримой и реально смертельной вражды стало общее, успешное и более чем доходное дело. Как нередко и водится у соратников, одержимых одной идеей. На решающем этапе алчность каждого в отдельности вступает в противоречие с принципами сотрудничества и равенства, то есть с основой партнерства. Иванов и Осипов, два известных инвестора самых выгодных проектов и доходных компаний, были обычно вполне совместимы в своих поисках наживы. Их цели и мотивы, как правило, совпадали. Обоим в течение многих лет хватало здравомыслия и расчетливости для того, чтобы высоко оценивать возможности и преимущества обретенного союза, видеть достоинства партнера и не пытаться доминировать. Впрочем, ни капли идеализации, восприятия общей миссии и реальной деловой значимости собственного участия в бизнесе во имя всеобщего процветания у них не было и в помине. Два могущественных дельца, два далеко не самых умных и проницательных человека, отчетливо понимали замаскированную многими нанятыми профессионалами безусловную и безнадежную суть. Они отличались от бесчисленного числа мошенников разного калибра, налетчиков-домушников лишь величиной награбленного и степенью его легализации. Но в том-то и дело. Именно масштаб манипуляций и воровства при ловкости рук преданных профи превращал их дела в великие свершения во имя общего блага и в конечном итоге приносил тандему позитивную известность и авторитет. Короче, дела шли прекрасно. Мозги самих дельцов оказались настолько универсальными, что, приспособившись к реальности и не нуждаясь в иллюзиях, все же подарили обладателям уверенность в собственной значимости для других и повод для самоуважения и даже гордости. И как тут бывшему туповатому троечнику не поверить в свое величие, если сотни или тысячи лакеев и боевиков всегда готовы отстоять правоту хозяина, хрустальную чистоту его нравственных ценностей и стремительно наказать любых неверующих. Да, все было хорошо, пока не родилась идея создания фонда «Перспектива». То есть эта новорожденная идея на первых порах казалась родителям самой креативной, счастливой и впервые в жизни эмоционально окрашенной в цвета тайных, нереализованных и даже толком не понятых вожделений и надежд. Скажем грубо, личные, человеческие и мужские потребности на фоне деловых будней и бурлящих денежных потоков давно ушли на задворки сознания. Утоление скудных и самых примитивных желаний было практически механическим делом и решалось с помощью простейшего набора. Те же деньги, только небольшие. Те же профи, только интимного фронта. Личная жизнь деловых людей в самом заурядном выражении состоит из тягостных обязательств и не самых красивых решений. Взаимовыгодные браки, склочные разводы, опостылевшие жены, обнаглевшие дети. И единственная радость — короткий вдох мифической свободы, которая, к сожалению, часто оборачивается очередной западней. Но случилось то, чего никто не ждал. Геннадий Осипов во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах познакомился с обычной, казалось бы, женщиной своего круга и возраста. Но она поразила его сразу всем. Сдержанным обаянием, неброским, продуманным изяществом, умом и широтой взглядов, которые показались Осипову почти недостижимой человеческой глубиной. И все это богатство волшебным образом сочеталась в Алевтине с такой женской притягательностью для Осипова, которая стала для него поистине открытием. Не испытывал подобного этот победитель финансовых боёв никогда. Его умиляла в новой подруге даже ее работа. Алевтина Веригина была владелицей небольшого модельного агентства. Алевтина хотела одного — сказать свое слово в искусстве красоты и комфорта. Она не сомневалась в том, что способна это сделать. Но между ясным и понятным стремлением к цели и достойным результатам выстраивались ряды стен, непреодолимых для нежной и слабой женщины, лишенной какой-либо поддержки. И это, конечно, случайное и великое везение, что Аля встретила на коротком отдыхе мужчину, которому было известно все именно о преодолении стен и покорении финансовых крепостей. И никому не придет в голову сомневаться, что таким бывает только счастливое совпадение. Встреча произошла в период восстановления Осипова после очередного муторного процесса по разделу имущества с бывшей женой. Конечно, отпуск закончился предложением Осипова поддержать финансовую основу красивого и нужного людям дела в том масштабе, о котором мечтает Алевтина. Иванов воспринял предложение партнера поначалу без энтузиазма. Никакого особого дохода инвестиция в столь незначительное дело не обещала. Ну и отказываться от возможности малейшего навара он не привык. Сама Веригина ему вообще не показалась. Баба тощая, хитрая и думает, что умнее всех. Но это даже неплохо для начала. Пусть выкладывается, доказывает, что чего-то стоит и считает себя хозяйкой. А мы посадим приличных спецов, которые разберутся во всех тонкостях, просчитают возможности и найдут такие перспективы, о каких мадам даже не догадывается. А когда мы выйдем на серьезный интерес, то нам будет очень удобно, если вся формальная ответственность достанется именно ей. Спецы схватили из этого пожелания хозяина ключевое слово «перспективы» и от этого начали плясать. Так и возник фонд «Перспектива». Прошло не так много времени, но это точно был бурный период, наполненный не только финансовыми успехами, которые превзошли все ожидания, но и массой человеческих и античеловеческих эмоций. Для Вадима Никитина счастливое завершение мучительных поисков пропавшего друга и режиссера стало тем событием, ради которого стоит продолжать жить и бороться. Он в считанные дни собрал рекордное число самых продвинутых инсайдеров и вместе с ними прошел весь путь от исчезновения Серова до причины всех бед. До казус белли, расколовшего нерушимый тандем Иванова и Осипова. Огромное количество документов фонда «Перспектива», добытых мастерами своего дела, обеспечило работой следователей и экспертов. Открылось поистине королевство кривых зеркал, где самые извращенные преступления выглядели как великие благодеяния и нескончаемая цепь пожертвований на дело прекрасного будущего. Число инвесторов фонда было поистине огромным. А небольшие, мало кому заметные изменения в их персональных данных делали этих щедрых и скромных людей полностью анонимными. Только посвященным была известна система этих изменений. Эти посвященные не так уж дорого попросили у Никитина за свою бесценную информацию. Всем было ясно, что наступил этап, когда тайны поверженных столпов еще можно продать, пока они не превратились в архивный мусор уголовных дел, которые уже заведены и не могут не завершиться полным раскрытием, даже если будут недоступными для суда и спрятаны от общества. Очень многое открылось следователям и экспертам. А когда на их мониторы попали фрагменты той самой работы Серова, за которой так долго, такими топорными способами и с такими тяжкими последствиями охотились представители двух враждующих сторон, стало понятно главное. Первым и самым добросовестным, неутомимым и проницательным экспертом в изучении причин войны Икса и Игрека был Алексей Серов. За что и вынесли приговор и ему самому, и главное, его делу. Именно далекий от грязной суеты реальности режиссер, по своей сути социальный отшельник, вышел на замаскированных святых и милосердных жертвователей, которые в большинстве своем имели известные фамилии и сидели на высоких и теплых стульях чиновников и депутатов. А сокровища фонда — огромная коллекция чудовищных видеовстреч благодетелей со счастливленными для самого наивного зрителя стала бы иллюстрацией к статьям УК. Но это, скорее всего, и было тем самым возбуждающим фактором, который казался участникам проекта вожделенным символом бешеной свободы. Есть несомненный симптом непоправимого расстройства извращенных мозгов, философски заметил Никитин. Им мало просто гадить на все, что чисто и дорого, нормальным людям. Им для полноты идиотского восторга надо все свои уродства запечатлеть на видео. Это для ущербных личностей доказательство того, что они элита, купившая места над законами и людскими нормами. Раскол между создателями перспективы случился на пике расцвета проекта. Вместо одного маленького модельного агентства Веригиной уже существовала обширная сеть модельных агентств, оздоровительных пансионатов, курортов для отдыха и даже невидимых клиник пластической хирургии для исправления физических недостатков пациентов. Для инвесторов ввели особые права. Они могли не только выбирать объекты своих пожертвований из существующего каталога, но и заказывать объект по собственным идеалистическим параметрам. С какой целью выбирать и заказывать, такое и объяснять никому не нужно. Было бы понятно и без красочных видео. Конфликт начался, когда Иванов потребовал единолично возглавлять проект. По таким причинам идея принадлежит ему. Она слишком сложная, хрупкая и требует особой политики безопасности в отношении личной жизни достаточно известных и очень богатых людей. Но это становится почти невозможным при коллективном руководстве и разных принципах подхода. Иванов перестал доверять Осипову и считал ненадежным сотрудничество с Веригиной, у которой имелась над Осиповым очевидная власть. Пока именно Веригина являлась исполнительным директором всего проекта. Иванов сначала предложил своим соратникам солидные суммы за выход из руководства. Но и Осипову, и Веригиной было известно, что бывает с теми носителями информации о деле, когда их из этого дела убирают. Открытая война началась не сразу. Иванов принял предложение Веригиной воспользоваться услугами очень авторитетных психологов-психотерапевтов, которые создадут безупречную схему сотрудничества всех действующих лиц, снимут напряжение и исключат негативные последствия. Этими специалистами, конечно, были супруги Гришины. Их система стала работать стремительно. То, что виртуозно осуществляли Владимир и Зинаида, стало по результату зомбированием всех сторон и откровенным стравливанием. Вряд ли Осипов сам додумался бы до идеи с заказным компроматом на своего давнего незаменимого соратника Иванова. И не сам он узнал о том, какой режиссер сумеет снять об этом самый убойный, разоблачительный фильм. Серов принял к сведению размер гонорара. Начал собирать материал, что-то снимать. И оказалось, что настоящий мастер не способен ни подавать правду выборочно, ни останавливать собственный поиск. Результат явно грозил катастрофой всем. А Серов к тому же не только отказался от гонорара, но озвучил свое решение – не отдавать заказчику права на сделанную работу, которую уже считал только своей. Возникла со своими претензиями Веригина, которая почувствовала, как ей начали дышать в затылок. Она грозилась обратиться к журналистам и дать им интервью. Не успела. Алевтина Веригина в один ненастный вечер попала в ДТП. Отказали тормоза в ее новенькой машине. Смерть была мгновенной. Свято место пустовать не может, и Иванов временно назначил Зинаиду Гришину исполнительным директором «Перспективы». Она в короткие сроки стала для него практически незаменимой. Самым удобным решением показалось ему оформление законного брака с мудрым знатоком человеческих душ. Зинаида оправдывала надежды нового супруга. Вскоре следователь, работавший по делу гибели Осипова, нашел безусловные улики пребывания Зинаиды в квартире Осипова той ночью, когда он вылетел из своего окна. И это кроме того, что в его крови был обнаружен неизвестный сильнодействующий препарат, в составе которого присутствовала наперстянка. Настал день, когда Никитин позвонил Земцову и сообщил ему, что столкновение сторон вышло на критический уровень. Иванов узнал подробности смерти Юлии Высоцкой и был проинформирован о том, что главной подозреваемой в заказе является его жена. Это потрясло его. Он, вероятно, на самом деле испытывал теплые чувства к приемной дочери Зинаиды. И тут же главный удар. Его поставили в известность о том, что Совет инвесторов «Перспективы» дружно проголосовал за его отставку с поста председателя по причине потери доверия и в качестве новой временной главы выбрал именно Зинаиду. «Короче, Вячеслав Михайлович», — завершил Никитин, «люди Иванова сейчас едут за Зинаидой Гришиной Ивановой, а она направляется к своему дому в Мамонтовке». Это моя мама. 21-я, ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. Анна Ахматова. Кольцов сообщил Виктории по телефону, что едет за машинами группы Земцова к дому Зинаиды в Мамонтовке, куда направляется она сама. Виктория уже была в своей московской квартире. Они вернулись туда вместе с Настей после того, как проводили Алексея в клинику, которую выбрал Никитин. «Серёжа», — возбужденно сказала Вика, — «мы тут с Настей места себе не находим из-за последних событий. Лёшу отвезли, не скажу ни одного слова, чтобы не сглазить. Просто тьфу-тьфу. Но теперь у меня голова раскалывается на части. Там просто не помещается мысль о том, что всеми преступлениями руководили образованные люди, врачи, а главарем из них вообще оказалась женщина, ученый-фармацевт и приемная мать двух девушек. Я ее не видела, но Лене она сначала показалась милой и доброжелательной. Потом у Лены возникли большие сомнения». «Да, с этих сомнений и началось настоящее разоблачение», — заметил Сергей. «Сейчас время ключевого момента». «Серёжа!» — почти простонала Виктория. «Возьми меня с собой! Захвати как-то по ходу. Я не вынесу ожидания результата. И дело даже не в этом. Зинаида Гришина — причина таких страшных бед и страданий. Она — моя личная боль. Я должна увидеть ее и все, что там произойдет. «Даже не знаю», — проговорил Кольцов. «Это зрелище не для нервной публики. Да и Земцов вряд ли разрешил бы. А я вообще боюсь, что для тебя такое жесткое мероприятие — станет очередным потрясением, которое, в общем, ни к чему, когда все силы нужны для помощи Алексею». «Просто сделай для меня это», — произнесла Виктория. «Я не помешаю, вообще буду незаметной, но я увижу то, что сможет осветить жуткую темноту в моей душе. Я хочу поверить в какую-то справедливость и убедиться в том, что это она. А вдруг все не так, и Зинаиду, как у вас говорится, подставили? Я пойму. Не хочу больше обманов и горя». «Ты не совсем понимаешь, Вика», — сказал Сергей. «Для неопытного человека такие вещи могут быть настолько тяжелым зрелищем, что тебе будет не до логичных выводов о справедливости. По нашим сведениям, в доме Зинаиды сейчас находится Светлана Краснова. Та, которую Зинаида взяла под свою опеку, потом устроила на работу курьером Высоцкой. Насколько я знаю, других родственников у этой Светланы нет. А ей самой предъявят обвинения как поджигателю квартиры Алексея. Есть видео. Могут быть эмоциональные накладки, которые для тебя сейчас лишние». «Сергей!» Трубку у Виктории перехватила Настя. «Нам это не лишнее. Я все слышала. Просто возьми нас. Не трать время на понимание. Лучше сделать, чем нет. Так всегда. Если к нам будут претензии, мы свалим мгновенно, растворимся, как с белых яблонь дым». «Ладно. Заеду за вами через 15 минут. Иначе на самом деле сделаете мое существование окончательно невыносимым. Хотелось, конечно, как лучше. В смысле, баба с возу. Без обид. У меня тоже есть эмоции и надежды. К примеру, на то, что все пройдет спокойно, в рабочем режиме. без вздохов и стонов. Но раз не судьба. К небольшому кирпичному дому с маленьким двором и деревянным забором все участники события подъехали не спеша, с оптимальными интервалами между машинами. Остановились у обочины пустынной деревенской дороги. Со стороны никто не заметит никакой организации. Просто несколько автомобилей припарковались у разных домов. Серая «Лада», взятая Зинаидой на прокат, остановилась рядом с воротами. Зинаида вышла из машины. Бегло посмотрела по сторонам и стала открывать замок своим ключом. Все произошло в считанные секунды. Из-за забора вылетел к воротам черный джип, и прямо из опущенного стекла раздалась автоматная очередь. Зинаида даже не вскрикнула. Она упала и стала тонуть в луже крови. Стрелял профи. В область грудной клетки с левой стороны. Контрольный выстрел в затылок. Джип рванул с места. За ним мгновенно двинулась одна машина с группой Земцова. Кольцов звонил в управление, вызывал экспертов и скорую. Из дома выбежала худенькая девушка в легком халате с цветами. Она подбежала к телу Зинаиды. На мгновение застыла, как пораженная молнией, а потом издала пронзительный и душераздирающий вопль стон. «Мама!» — призывала она в какой-то безумной надежде. «Мама! Ты не умрешь, ты не можешь! Мамочка, ты же не оставишь меня одну!» Светлана уже стояла на коленях, прижимаясь лицом к окровавленному телу, целуя мертвые руки Зинаиды. Оперативники оцепили место преступления. Светлану никто не смог оторвать от тела Зинаиды. Да особенно и не пытались. Слишком трагичными были ее отчаяние и горе. Настя и Виктория, не сговариваясь, приблизились к ней. Невозможно не подчиниться такому призыву о помощи. Оставить девушку одну посреди ее кромешного несчастья. Кольцов молча подошел к ним, дав знак оперативникам не мешать. Настя расстегнула свой рюкзак, с которым, кажется, не расставалась ни днем, ни ночью. Там были средства первой помощи для любых случаев. Она достала марлевые тампоны для перевязок, умело подняла Светлану, повернула к себе лицом и стала вытирать ее окровавленные лицо и руки. «Перестань кричать, Света», — тихо и уверенно говорила она. «Поверь, от этого только хуже. У тебя уже лоб горит, руки ледяные, а пульс зашкаливает. Может случиться сердечный приступ, а скорая еще не доехала. Вот, глотни эти таблетки, запей водой из бутылки». «Мне ничего этого не надо», — Светлана пыталась оттолкнуть Настю. «Оставь меня в покое. Они сейчас начнут забирать маму, а я не могу ее отдать. Слушай, а ты не можешь им сказать, чтобы они взяли меня с ней? Я должна знать, куда ее повезут». «Света, тебя с ней не возьмут по разным причинам. Здесь следователи, у которых есть к тебе вопросы, и, боюсь, обвинения». Настя произнесла это негромко, очень спокойно и сознательно не смягчала смысл. «Ты должна это понять. Зинаида Гришина тебе даже не приемная мать. Она опекунша, которая не позаботилась о тебе, хотя не могла не понимать, что сама ходит по очень тонкому льду, и ты можешь остаться совсем одна. Ты не имеешь права на наследство, и без завещания не сможешь даже остаться в этом доме. А завещания нет, я проверяла. И это решающие факты для твоего будущего. Ты ничья и ни с чем. Даже не считая того, что она заставила тебя совершить преступление. Ты уже давно не ребенок, и вина будет полностью твоя. Понадобится много сил, чтобы вынести». «Пошла вон!» — срывающимся голосом закричала Светлана. «Ты просто ментовская тварь! Я знаю таких еще по колонии. Вы всегда хотите меня добить. И нахрен мне сдались завещания и наследство, если на свете больше нет моей мамы? Опекунша, говоришь, заставила меня? Бросила на улице? Виновата в том, что ее убили? Так знайте все, она не просто мне самая родная мать. Я даже никогда не думала, что такие родные бывают. Я всегда знала, что за маму могу умереть запросто. И я не представляла, что такое страшное горе у меня может быть. И мне все равно, что будет дальше. «Настя», — проговорила Виктория, — «не надо ее мучить. Я больше не могу это слушать. Никогда никого не прощу за то, что случилось с нами. Но и такую боль этой девочке вынести не в состоянии. Она на наших глазах лишилась всего. Единственного человека, которого считала близким, дома, надежда на нормальную жизнь. Сейчас лишится свободы. У нее есть только любовь. Оставь же ее с ней. Не надо пытаться это разрушить. Света, мы, наверное, на разных полюсах. Никогда не смогу тебя понять. Но мне очень жаль. Люди не должны быть настолько несчастливы. Особенно те, которые способны любить». «Прошу прощения», — произнес рядом с ними человек в штатском. «Николай Степанов, следователь по особо тяжким преступлениям отдела убийств и похищений». «Светлана Краснова, вы задерживаетесь по подозрению в поджоге квартиры режиссера Серова и возможном соучастии в его похищении». Светлана, смертельно бледная, протянула вперед обе руки. «Наручники будете цеплять?» «Обойдемся», — ответил Степанов. «Ох!» Виктория прижала ладони к губам, зажимая рвущийся плач мольбу. Ей до спазма в сердце хотелось спасти, закрыть собой эту поджигательницу квартиры Алексея, исполнительницу преступной воли той, которая лежала тут мертвая, но еще более любимая этой сиротой по призванию, чем живая. Маленькая, беспомощная, бесконечно одинокая девочка решительно шагнула навстречу своей несвободе, бог знает на сколько лет. И была она в тот момент до ужаса похожа на Викину дочку Лену. Сергей высадил Викторию у ее дома, и они с Настей поехали по какому-то важному делу. У Вики даже не хватило сил и внимания вслушаться в их разговор. Вошла в квартиру и сознательно не стала включать свет. Так горел ее мозг, освещая и разогревая какую-то очень важную суть. К ней пока нельзя даже прикоснуться, не рискуя перегореть. В сумерках квартиры вдруг возник Игорь. Тяжело дышал перегаром, как в последнее время обычно и водится во время их встреч, которых никто из них не ждал, не искал. Скорее наоборот. Они оба их боялись. «Привет», — хрипло сказал он. «Не трать попусту сил и не демонстрируй, насколько ты мне не рада. Я не останусь, если не захочешь. Просто зашел прояснить то, без чего мы вообще не сможем общаться, ни по одному поводу. И да, я в курсе, что ты написала заявление об уходе из моих проектов. То, что я узнал об этом на студии, воспринимаю как твое признание в великом презрении ко мне, как к человеку и мужу. Принимаю, без сопротивления». «Игорь, мы можем по-прежнему обходиться без выяснений. Мы оба все прекрасно знаем и понимаем. Слова не просто не нужны. Они становятся все более бессмысленными и даже пошлыми. Извини, я страшно устала сегодня. Но ты можешь остаться, если хочешь. Это и твоя квартира». «Нет, больше не моя. Я подписал договор аренды в одном месте. Вика, мне нужно кое-что прояснить в наших отношениях. Потерпи, пожалуйста, и ответь только на один вопрос. Это возможно?» «Да. Только давай коротко». «Конечно. Я по-прежнему хожу давать показания по делу о пожаре и прочем. Пока остаюсь в статусе свидетеля. Так вот, узнал там о существовании видео. Ты наверняка в курсе, о чем речь. Это галерея покойной Высоцкой. Интимного характера. И там есть эпизод со мной. Это все записывало, как выяснилось». «Я знаю. Если это все, давай сразу закроем тему. Настолько это меня больше не касается». «Меня касается», — глухо произнес Игорь. «Прекрасно понимаю, что между нами все кончено. Я должен сказать, это была даже не ошибка. Просто попал в переплет. Окружили со всех сторон. Шантаж, давление и прочее». «Игорь, я понимаю, о чем ты. Но для меня это совсем чужая тема. И я не лицемерю. закрыла дверь на ту мусорную свалку чудовищных отношений, которые стали фоном трагического преследования Алексея. Он жив, и это весь мой мир сейчас. Не сомневался, Вика. Но мы все же не чужие люди. И хочу, наконец, быть честным с тобой. Пусть даже при расставании. Я всю сознательную жизнь высоко ценил талант Серова. И я люто ненавидел его до и вне криминального преследования, в которое оказался втянутым помимо собственной воли. Для меня вся эта история с его работой — просто несчастный случай. Правда, никто не обязан в это верить. И ты сейчас, наверное, точнее меня самого выразила причину моей ненависти. Он — твой мир. Был таким всегда. Я не мог пошатнуть его ни на секунду. А я люблю тебя по-прежнему и никогда, наверное, не перестану. Просто знай это. Хорошо. Опасное слово — любовь. Наверное, нет двух людей, которые имели бы в виду одно и то же. А за честность — спасибо. Мы оба виноваты в том, что так долго обходились без нее. Прощай, Игорь. И не сомневайся. Мы не чужие люди. Я сожалею обо всем, что тебе приходится переживать. И это, наверное, не так мало. Быть не чужими людьми на этом свете, где люди чаще всего рождаются и умирают чужими, не догадываясь, что бывает иначе. Виктория легко прикоснулась ладонью к лицу все еще мужа. Это такое знакомое, изученное до мелочей лицо, как будто таяло под ее взглядом, как будто ветер судеб уносил его из ее жизни. И это было печальным облегчением. Возможно, и для него тоже. Багровый цвет спасения и вины. А следующий день начался с события, которое по факту можно назвать подарком. Правда, Виктория поверила в это не сразу. Утром позвонила Настя и попросила приехать в клинику к Алексею. «Только не пугайся. С ним все нормально. Это у нас с Сергеем есть для вас обоих небольшой сюрприз. Или большой. Скажу без ложной скромности, что мы ради него перепахали немаленький кусок земли. Я тебя не посвящала, потому что результат не маячил даже в тумане. Но чудеса случаются. Дуй сюда скорее». «Хорошо. Еду». Осторожно сказала Виктория, разъединилась и произнесла в сердцах. «Ну что же за черт? Эта парочка заигралась. Как дебильные дети, честное слово». Виктория была всерьез встревожена. Дыхание вновь перехватило липкая петля страха. Показалось очевидным такое простое обстоятельство. Никакие друзья, пусть даже они самые умные люди, не способны понять, прочувствовать ее Виктории истину. Они все пришли к такому моменту своих блужданий и страданий, когда не просто нельзя искать новых приключений и радоваться каким-то мелким находкам. Сейчас опасно произнесение любых слов и даже громкое дыхание. Произошло то, во что больше никто не верил и не мог даже надеяться. Они нашли Алексея живым, его выздоровление — вопрос времени и профессионализма врачей. Работа Серова, за которой охотилась самая жестокая нечисть, тоже вернулась к нему. И все это такая нежданная, почти невозможная милость высших сил, какую нельзя заслужить, нельзя крепко схватить и удержать. Ее можно лишь принять с тихой благодарностью и не привлекать внимание тьмы слишком очевидной радостью. На свет радости и летят беды, как осы на яркие и манящие запахи, даже на пряные духи. Виктория оделась, вышла. Села в машину и всю дорогу уговаривала какую-то абстрактную удачу. Пусть сюрприз Насти и Сергея окажется самой невинной ерундой, которая не способна ничего изменить. Но, к примеру, они нашли телефон Алексея, который не обнаружило следствие, а в нем сообщение, адресованное ей, Вике. Допустим, оно тогда по какой-то причине до нее не дошло. И оно доброе, как всегда. И кончается его обязательной фразой «люблю тебя». Эти двое сейчас в состоянии такой профессиональной эйфории, что им хочется постоянно осчастливливать Вику, ловить ее признательность, приносить в щедрых клювах одни сюрпризы. и Вика готова от всей души их благодарить, ими восхищаться. Но ее бог — суеверие, если это так называется. Это бессонный сторож, который отгоняет пустые надежды и контролирует безудержность иллюзий. Люди могут усугублять свои беды, но нельзя пытаться усугубить миг счастья, настоящего, то есть хрупкого, пугливого и такого нелегкого. Она вышла из машины в пустынном и еще сонном дворе клиники. У входа стояли три человека. Настя, Кольцов и невысокий, совершенно незнакомый мужчина в очках. «Знакомься, Виктория», — сказал Кольцов. «Это Пётр Никифоров из Калуги, по профессии ветеринар. Ты о нем никогда не слышала, но он имеет прямое отношение к тебе по одной простой причине. Пётр спас Алексею жизнь в ночь пожара. Да, именно он подобрал теряющего сознание Алексея у его дома в момент, когда квартира уже горела. Понял, что ему угрожает большая опасность, и отвез в дальнее Подмосковье к доктору Федорову, который спасает таких несчастных. Многие бомбилы из разных городов рассказывают друг другу об этом враче. Некоторые сами побывали в шкуре пострадавших и спасенных. «Боже!» — с трудом выговорила Виктория непослушными губами. «Даже не нахожу слов. Давно перестала гадать, как это могло случиться. Как Лёша оказался в той больнице». Стала воспринимать это просто как чудо, раз Фёдоров и есть настоящий святой. Иногда глупость так помогает, мне, по крайней мере. И вдруг... Алёша знает, кто его спас. «Пока нет, думаю», — ответил Кольцов. Говорил, что для него все было в тумане. Ему казалось, что он умирает. «Сейчас посмотрим, вспомнит ли он своего спасителя». «Да», — перевела дыхание Вика. «Прошу прощения. А кто такой бомбила? Ты же сказал, что Пётр — ветеринар». «Всё верно», — рассмеялся Пётр. «Ветеринар бомбила. В Калуге лечу зверушек. А пару раз в месяц бомблю в Москве и Подмосковье, как частный извоз. Как говорится, чтобы детям было, что на хлеб положить». Виктория подошла к нему совсем близко. Посмотрела в лицо. Встретила смущенный и растерянный взгляд — и собралась произнести слова самой пронзительной благодарности. Но они застыли комом в горле, могли пролиться только слезами. И она просто взяла в ладони горячие шершавые руки человека, которого увидела первый раз в жизни, и прижала их к своим губам. Алексей сразу узнал своего спасителя. «Знаешь», — сказал он ему, — «я тот день вижу в багровом плотном тумане». С трудом всплывают какие-то слова, люди, передвижения. Но даже в полном бреду время от времени я видел твое лицо. И с ним возвращалось то чувство, которое я испытал, когда ты меня поднимал и тащил в свою машину. Я был как тонущий в проруби ребенок, которого прямо со дна поднимает волшебник. То был момент спасения и безопасности. А до и после — полный провал». Вместе они восстановили картину своего короткого, драматичного знакомства. Пётр высадил пассажира у дома Серова. Вышел из машины, чтобы достать и отдать багаж. И тут увидел человека, который буквально выпал из соседнего подъезда. Он шатался, держался за стены, но не был похож на пьяного. Петра поразило его лицо, как будто несчастный увидел ад. Глаза широко открыты, но кажутся слепыми. Пётр еще размышлял, предложить ли незнакомцу помощь, когда тот упал. В это время раздался взрыв на каком-то этаже, и в окне заметалось пламя. Пётр сгреб в охапку незнакомца и потащил в свою машину. Спросил: «Можешь сказать, что с тобой произошло?» «Меня, кажется, убили», — ответил Алексей. «Вдруг стало так плохо, как, наверное, после яда бывает. Ты где живешь? «Тут и живу. Там, где сейчас огонь. Есть близкие, знакомые. Знакомые там и остались. Они и хотят убить. Больше некому. Близкие ничего не знают». «Тяжелый случай», — заключил Пётр. «Понятно только, что у тебя серьезные враги. Телефон с тобой?» «Да». «Дай его мне, если доверяешь. От него надо избавиться, иначе нас найдут. Я просто вырублю его и выкину на помойку». Так они и спаслись от врагов. Так потерялись для друзей и следствия. Но Настя забросила свои сети, и ей прислали видео с автомобильного регистратора. Место — парковка рядом с клиникой Фёдорова. Из черного авто выходит водитель, открывает заднюю дверь и вытаскивает с пассажирского сиденья неподвижное тело. Доносит до больничного входа. Звонит. Мужчина невысокий. Когда возвращается один к машине, видно, что он в очках. Можно рассмотреть номер машины. Дальше Настя и Сергей и перекопали нужный кусок земли. «Добавлю лишь такое предположение следствия», — заметил Кольцов в завершении. «Думаем, что отравленного Алексея у дома поджидали похитители. Видимо, в каком-то укрытии. Он им был нужен, чтобы выбить информацию о работе. Для того его отравили в такой степени, чтобы не мог сопротивляться, звать на помощь, но оставался живым. Но Пётр успел Алексея перехватить. Ты действовал как настоящий профи, старик. Может, они пытались вас догнать? Я старался уйти», — сказал Пётр. «Сразу подумал, что нас могут преследовать. Петлял». Виктория даже не заметила, как они вчетвером оказались у нее в квартире. Она, Пётр Никифоров, Сергей и Настя. Ели, что нашли в холодильнике. Пили то, что Сергей купил по дороге. Было уютно, тепло и по-хорошему бестолково. Они просто отдыхали от неподъемных мыслей, поисков и открытий. Их всех грела одна светлая мысль о том, что Лёша сейчас спит в безопасности и под охраной. Он глубоко и свободно дышит, и даже во сне помнит о том, что больше не один. Телефон Кольцова позвонил довольно поздно, в 12 часу ночи. «Привет, Стас», — произнес Сергей. «По какому поводу тебе не спится?» «Да есть у меня кое-что. Даже не знаю, как рассказать. В общем, была у нас днем Лена Серова. К Ирке приехала. Вроде просто поболтать. Но я не вникал, конечно, в их трёп, но...» Она оставила смартфон в прихожей. Короче, они сидели долго, что-то смотрели в компе, читали. Мне надоело, и я, только не начиная орать, подключился к ее устройству. Ну, чисто ради практики, чтобы навык не потерять. Я же в теме, как говорится. Ты слушаешь? Еще бы, старик. И что? Что ты такое насталкерил, отчего голос у тебя, как будто ты грохнул старуху-проценщицу? Это ты про ту, которую топором? Именно. Так не я и не ее. Короче, слушай по порядку. Минутку. Прервал Сергей. Включу громкую связь. Тут рядом Виктория, мама Лены. Чтобы потом ей не пересказывать своими словами. Ладно, согласился Стас. Только потом не давай ей трубку. Она точно будет ругаться. Так вот, от нас Лена поехала не домой, а в квартиру, где вроде ее бабка с дедом и небольшой пацан. В их болтовню я не вникал. А потом она вошла в ванную. Смартфон в кармане. Я звуки слышу. И стала шарить по шкафчикам, чем-то шуршать. И все, что набрала, попрятала по карманам. Прикинь? Вышла, судя по звуку. В прихожей карманы вывернула и все перепрятала в сумку. Тут бабка выходит. Они прощаются. А Ленка ничего ей не говорит про то, что натырила. «Так», — сурово произнес Сергей. «Ты это все к чему?» «Вот к чему». Она, когда прощалась с Иркой, сказала: «Чего совсем не хочется, так это жить». А дома, когда вернулась от предков, села кидать в инет запросы, типа резать вены больно. И сколько времени ждать, если вены перерезаны? Там ответы, сплошная фигня. Позвоните по телефону, и мы вам поможем. Короче, ты меня понял. Сейчас она отключила телефон. «Ясно. Спасибо, гений. Мы погнали». Сергей повернулся к теплой компании. «Слышали? Значит так, ребята». К дому Лены они приехали на машине Сергея втроем. Никифорову надо было спешить домой, в Калугу. Но он на прощание сказал: «Если понадобится помощь, хоть какая, звоните. Я тут же развернусь». Сергей направился к подъезду. Виктория и Настя за ним. Они не задавали ему вопросов. Он не говорил, что собирается делать. «Какие тут беседы, если Виктория похожа на привидение с белыми губами, А у Насти в голове бешеная карусель предположений о том, что они сейчас могут обнаружить. Ей бы схватить и удержать хоть какую-то идею, да еще не пропустить момент, когда Вика начнет терять сознание. У двери квартиры Лены все стояли молча. Женщины просто ждали, как поступит Сергей. Он нажал кнопку звонка. Они слушали, как он трещит минут 10. Сергей параллельно набирал номер телефона. Вдруг включит. Но абонент был недоступен. «Ладно», — повернулся он к подругам. «У меня всегда все с собой. Замок у нее самый примитивный. Войдем бесшумно. Главное, что потребуется от вас, ни криков, ни стонов. Любую ситуацию примем как шанс ее исправить. Как бы это ни выглядело». Он достал из нагрудного кармана куртки небольшую блестящую штучку и пару минут поколдовал с замочной скважиной. Дверь открылась. Темнота и тишина квартиры их ослепили и оглушили. Вика даже не смогла озвучить мысль о том, что Лена никогда на ночь не выключала свет везде. Она с детства не то чтобы боялась темноты, просто терпеть ее не могла. Сергей быстро пошел в ванную, включил там свет. Ванна была наполнена доверху. На поверхности воды таяли и лопались последние пузырьки пены. На бортике стоял стакан с какой-то жидкостью и лежал тот самый тонкий и длинный предмет, о котором говорил Стас. «Вода едва теплая, сообщил Сергей, опустив ладонь в воду. «В стакане водка. Может, Лена вообще убежала из квартиры? Испугалась себя? При таких приготовлениях не засыпают крепким и здоровым сном. Двигаемся к спальне». В спальне тоже было темно. Сергей включил люстру. На кровати скомканное одеяло, подушка вообще на полу. Никого. Только выключенный смартфон лежит на тумбочке. Виктория в ужасе рассматривала одеяло. Подняла и поднесла к лицу подушку. Она пыталась по запахам понять, что тут было, что и как переживала дочка. Мать всегда узнает запах страданий, страха и слез своего ребенка. И, наверное, она что-то почувствовала, потому что решительно повернулась и направилась в маленькую кладовку за кухней. «Сюда!» — не крикнула, а прошептала Виктория. И Сергей с Настей бросились на шепот, как на пронзительный вопль. Лена лежала на полу, свернувшись клубочком и закрыв голову руками. То была поза крайнего отчаяния. Но так лежит только живой человек. И да, на ней был раздельный бирюзовый купальник. Она выбрала одежду для того случая, когда ее найдут после. И Вика позвала, прикоснулась к ней, к взрослой дочери, вновь ставшей нежным, пугливым младенцем, который потерял все, кроме страха. И они встретились, как после самой долгой и мучительной разлуки. Сергей перенес девушку в гостиную, положил на диван, накрыл пледом. Быстро вошел в ванную, вернулся со стаканом водки. Настя уже стояла на коленях у дивана, вынимая из своего спасительного рюкзака пилюли и капли на любой срочный случай. «Убери все это», — скомандовал Кольцов, сдвинув ее вместе с набором первой помощи. «Тут другое». Он резко посадил Лену и поднес к ее губам стакан с водкой. «Открой рот немедленно. Ты это приготовила, как говорится, за упокой, а выпьешь за здравие. Дурёха ты чёртова! Была бы парнем, дал бы по уху на закуску. Как ты могла? Мало горя у твоей матери, в том числе и по твоей вине». «Так в том-то и дело, Сережа, мама, Настя. Даже не прошу прощения, потому что его не может быть. Дело в моей вине, из-за которой были все преступления. Из-за меня эти монстры узнали о папе, его работе. Только из-за меня началась эта страшная охота на всех нас. Убийство Кости тоже на мне. Я не вынесла своей вины. Я не могла придумать, как ее исправить. Только так. Чтобы меня не было вовсе. Чтобы не ненавидеть и не презирать себя каждую секунду до судорог, до рвоты, до разрыва всех жил. Перестань, Лена!» Виктория сжала руку дочери. «Все твои обвинения самой себе в твоей голове. Тебя просто использовали жестокие люди. Ты стала жертвой». «Вот именно, мама!» — горько произнесла Лена. Меня использовали как предмет, как оружие, нож, пистолет, отмычку. Как тот яд, которым отравили папу, Костю и Юлю. И я не знала, как может жить на свете тупой использованный предмет, на что ему надеяться. И вы не думаете, что я передумала или испугалась собственного приговора. Я просто так боюсь боли, что выпила слишком много таблеток. Провалилась буквально на минуты в сон. И мне приснилось, что я все это делаю. Что в ванне багровая вода. Что моя кровь заливает мне глаза и льется в рот. И это все моя вина. Очнулась в безумном страхе. Захотелось спрятаться от себя. Вот и забилась. «А ты, Сережа, говоришь, что лекарство — это лишнее и вообще моя блажь», — заявила Настя. «Как видишь, их результат налицо. На этот раз они просто вырубили свихнувшегося человека, чем и спасли ему жизнь. Мое предложение. Завершаем процедуру самоистязаний и самоуничтожения и просто возвращаемся к жизни. К нормальной жизни вменяемых людей». В тот день и час, когда в Мамонтовке расстреливали Зинаиду Гришину Иванову, ее второй супруг и законный наследник состояния и недвижимости по миру летел на частном самолете по направлению к маленькому экзотическому острову, на котором красовался его небольшой дворец для утешения. Перед ним стоял хрустальный графин с виски. Он пил из большого стакана и не пьянел. Юрий Иванов был печален. Он прощался с ушедшими от него людьми. Он был по-своему к ним привязан. Но когда твои люди обманывают твое доверие, остается один выход. Он в своем праве решать. Он не чувствует вины. Однако потери есть потери. Это не приобретение, как ни крути. Это нужно пережить. Желательно в тишине и комфорте.